Глава 4. Когда процесс выходит из-под контроля. Аутоиммунное воспаление головного мозга, вызванное инфекцией. Это случилось снова, и на сей раз Натали Максвелл была не просто напугана или доведена от отчаяния. Она разъярилась. Она была у себя в спальне, раскладывала в шкафу выстиранное белье, когда снизу донеслось нытье, ставшее с некоторых пор таким привычным. Она застыла, прижимая к себе джинсы и молясь о том, чтобы этот звук прекратился. Натали знала, что Брэд, ее муж, только что спустился вниз. Он наверняка вмешается. Женщина затаила дыхание. Вот сейчас раздастся его низкий, увещевающий баритон. Признак того, что он пытается решить проблему. Но вместо этого звук изменился. От писклявого нытья он превратился в звериный рык. Натали уронила джинсы на кровать и пошла вниз. Ее 10-летняя дочь, Джорджия, стояла внизу у лестницы. Глаза под темными бровями плотно зажмурены, рот распахнут в вопле, а лицо блестит от слез. «Что случилось?» — спросила Натали. «Скорее машинально», так как знала, что ответа не дождется. В то время как Джорджия неуклюже, как робот, начала подниматься по лестнице, Натали краем глаза заметила, как из-за спины сестры выскочил брат Дэнни и скрылся из виду, и тут внезапно Джорджия оказалась над нею. Девочка дико размахивала руками и пинала стену. Чтобы не дать ребенку упасть с лестницы и получить серьезные травмы, Натали пришлось схватить Джорджию в охапку и, что было силы, прижать к полу, в надежде, что вынужденная неподвижность и приложенная сила хотя бы отчасти ослабит этот приступ ярости. Пока Джорджия продолжала пинаться и биться, как рыба на берегу, Натали с возмущением думала о том, куда пропал ее муж, который точно слышал, что тут творится. Какого черта он пропал? Брэд обнимал сына в конце коридора. Он направлялся к дочери узнать, что происходит, когда из кухни вылетел Дэнни и врезался в отца, чуть не сбив его с ног. Малыш, что было сил, обхватил Брэда за пояс и спрятал лицо у него на груди. «Папа, когда она перестанет?» — рыдая, произнес он. «Как нам вылечить Джорджию?» Брэд прижался щекой к макушке сына, сам готовый расплакаться. Чита Максвелл могла точно сказать, когда их дочь заболела, как будто они наблюдали за ее похищением через скрытую камеру на подъездной дорожке своего дома. И это действительно можно было сравнить с похищением. Вечером 18 марта 2015 года Натали с Джорджией немного посидели в обнимку, прежде чем поцеловать друг друга. «На ночь с привычными я тебя люблю, а я еще больше». Натали выключила свет и оставила дочку в уютной кровати в комнате с обоями в бабочках, где на полке выстроилось в ряд множество призов, полученных Джорджией за блестящее выступление в атлетических соревнованиях. Вскоре после этого Натали отправилась спать сама. Она работала консультантом в компании, поставлявшей медицинское оборудование, и с утра должна была выехать на работу. Она хотела по возможности перед этим отдохнуть. На следующее утро, 19 марта, Натали поднялась к Джорджии, чтобы разбудить ее и собрать в школу. Девочка спала, свернувшись в клубок, как еж, туго обмотавшись одеялом. Натали легонько потрясла ее за плечо. «Милая, пора вставать». Джорджия открыла глаза и посмотрела на мать незнакомым, пустым и мрачным взглядом. «Ты в порядке?» — спросила Натали, решив, что дочка просто еще не проснулась. «В порядке», — тихо ответила Джорджия и вдруг запричитала. «Мама, мамочка, я не могу идти в школу, просто не могу. Я не могу идти в школу, не могу». Натали, уже стоявшая на пороге спальни, оглянулась на дочь. Это было очень странно. Даже когда у девочки была пневмония и температура под 40, она твердила, что отлично себя чувствует и может пойти куда угодно. «Что с тобой?» — удивилась Натали. И тут у Джорджии начался припадок. Ее глаза со странно расширенными зрачками казались темнее обычного и испуганно метались по комнате, пока она не довела себя до исступления. Речь стала невнятной, отрывистой. «Я не могу выйти, я не могу идти в школу, я не могу идти в школу, я задыхаюсь!» Натали села на кровати. «Хорошо, постарайся глубоко вздохнуть и успокоиться. Тебе приснился кошмар?» «Нет», — ужас на лице Джорджа сменился яростью. «Я задыхаюсь, вызывай скорую!» Натали отлично видела, что с дыханием у Джорджа и все в порядке. Никаких признаков одышки. «Милая, по-моему, у тебя паническая атака. Наверное, в школе сегодня контрольная, и ты из-за нее переживаешь?» «Нет». «Ты кого-то боишься? К тебе пристает кто-то из ребят?» «Нет», — завыла Джорджия, комкая простыни. Время шло, и они обе уже опаздывали. Натали постаралась говорить как можно спокойнее. «Давай сделаем так. Ты встанешь, оденешься и спустишься позавтракать. Может, к тому времени тебе станет легче?» «Нет, нет, нет, я не могу есть. Я подавлюсь, и еда застрянет в горле». У Натали упало сердце. Неужели снова? Двумя неделями раньше, во время хоккейного матча, когда Натали сидела вместе с Дэнни, ей позвонил Брэд. У них с Джорджией были места на другую трибуну. Кажется, Джорджия подавилась попкорном и хотела поговорить с мамой. «Она в порядке?» — спросила Натали. «Да, все нормально. Она даже не кашляла. Ну, то есть она твердит, что задыхается, но ведь говорит при этом совершенно свободно, понимаешь? Она считает это попкорн. Но ее действительно трясет, и она хочет к тебе. Может, это из-за низкого сахара в крови? Купи ей газировку и приведи ко мне. Мы можем поменяться детьми». Брэд привел Джорджию и забрал к себе Дэнни. Джорджия успокоилась, но Натали заметила, что ее все еще колотит, и она то и дело откашливается. В последующие дни этот симптом не исчез. Натали несколько раз осматривала дочери горло. Легкая краснота, но никакого реального раздражения, и Джорджия говорила, что ничего не болит. Тем не менее, она отказывалась есть, отталкивала от себя вилку и твердила, что у нее все застревает в горле. Натали созвонилась с педиатром, лечившим Джорджию, и договорилась о визите. Врач взял мазок на стрептококк, пришел отрицательный результат, но поскольку ложно-отрицательный тест явления обычны, а симптомы Джорджии были такие странные, был сделан лабораторный посев. Бинго! Позитивный тест на стрептококки. Натали с Брэтом облегченно вздохнули. Казалось, будет достаточно курса антибиотиков, чтобы прекратились эти странные проблемы с горлом. Врач прописал 7-дневный курс Кефлекса, антибиотика, прием которого заканчивался 16 марта. Наступило 19-е, и девочка проснулась другим человеком. Натали все больше отчаивалась. Она сказала Джорджии, что пора садиться в школьный автобус, а ей самой выезжать на работу. И тут хрупкое самообладание, которого удалось добиться Джорджии, лопнуло. Она впала в панику, в неистовство. От криков и плача у Натали звенело в ушах. «Не смей уходить! Если уйдешь, то умрешь! Ты умрешь!» В итоге Джорджии все-таки удалось взять себя в руки и сесть на автобус. А Натали успела на работу, но с того дня дочери ни разу не удалось обойтись без вспышки паники перед выходом из дома. Стоило Натали попытаться выйти из дома или сказать Джорджии, что ей пора в школу, девочка бросалась на пол или, вытянувшись в струнку или скорчившись в позе эмбриона, в ярости стискивала кулаки. Иногда единственным звуком, издаваемым ею, был скрежет зубов, иногда она просто стонала и плакала, не произнося ни слова, но чаще всего она просто неожиданно впадала в коллапс и в ужасе кричала. «Со мной что-то не так! Мамочка, спаси меня! Что-то у меня в голове! Ох, голова, голова!» Натали, понимая, что никто не поверит, насколько ужасны эти припадки, стала записывать их на телефон. Примерно через день матери удавалось доставить Джорджи в школу к середине дня. Учительница встречала девочку на крыльце и провожала внутрь, ласково обнимая и шепотом утешая, что все будет хорошо, никто не умрет и не пострадает. Однако все чаще Джорджия так и оставалась дома. Чтобы не дать случиться худшему, она разработала чрезвычайно сложный ритуал. Если она вовремя не откашляется, Натали умрет. Если она не поднимет глаза определенным образом, Натали умрет. Если она не взмахнет руками нужное число раз, Натали умрет. А если ей на обед достанутся 3 морковки, то умрет сама Джорджи. Это число 3 буквально отравляло ей рассудок. Один из особенно ужасных припадков начался рано утром. Родные уговорили Джорджа участвовать вместе с командой на открытии сезона по софтболу. Девочка вела себя странно уже почти неделю, но когда Натали увидела, как ее дочь болтает и смеется со своими подружками, она понадеялась, что худшее позади. День выдался отличный, все обещало пройти хорошо. Однако следующее, что вспоминает Натали, это как Джорджия стоит рядом, наклоняется к маме и шепчет: «Мамочка, я уже на небе или во сне? Это же все не настоящее?» «Ты на земле», — возразила Натали, изо всех сил стараясь не подать виду, как она шокирована. «Докажи», — сказала Джорджия. На поверку это оказалось проще сказать, чем сделать, и впоследствии Джорджия постоянно повторяла этот вопрос. «Я уже на небе или во сне?» «По 20 раз на дню». Он превратился для нее в мантру, как будто она умрет, если не задаст его. Еще она постоянно переспрашивала, правда ли, что Натали ее мама. Женщине пришлось придумать особенное слово «леденец», которое должно было доказывать Джорджи, что она ее мама, и что она вообще настоящая. Если Натали удавалось прибегнуть к этому паролю вовремя, иногда Джорджия удерживалась на пороге между простой тревожностью и полновесным припадком. Мать старалась отследить потенциальные триггеры, однако так и не нашла видимых закономерностей в перепадах настроения. Дочка могла беспечно хохотать в один момент и биться в истерике в следующий, и никто не мог сказать, почему. Самым худшим для Натали, помимо неизбежных переживаний из-за постоянных припадков у дочери, было скептическое отношение ее родных. Свекры вообще прозрачно намекали, что нет такой проблемы, которую не решило бы разумное наказание. И даже Брэд, ее муж, был склонен считать, что Джорджия притворяется. И тот день, когда они ездили на софтбол, Натали вернулась домой совершенно разбитая. Отец решил, что получил доказательство способности Джорджии контролировать свои дикие выходки. Но ведь правда, пока она делает что-то, что ей по душе, как, например, гуляет с подругами, она не впадает в истерику. Дочь начинает представление, когда дома ей становится скучно и хочется внимания. Натали твердила, что муж ошибается, что все не так, ведь он не сидел с Джорджией дома дни напролет. Не могла десятилетняя девочка по своей воле придумать и соблюдать все эти бесконечные ритуалы и переживать припадки, от которых не получала ничего, кроме разбитого состояния и неловкости. Брэд изменил свое мнение, когда однажды предложил Джорджии, сидевшей неподвижно на батуте на заднем дворе, пригласить попрыгать с нею подружку из соседнего дома, которую он увидел на улице. К его удивлению, Джорджи закричала в ответ: «Никого не пускать!» Кубарем вскатилась с батута, заперлась у себя в комнате и рыдала не меньше 2 часов. Натали стало понятно, что и родители мужа наконец увидели, насколько серьезно положение, когда ей позвонила перепуганная свекровь. Не желая лишний раз пугать дочку, Натали не предупредила ее, когда завезла в гости к бабушке, а сама поехала на работу. Стоило бабушке заикнуться о том, что Натали уехала, Джорджия стала бросаться на окна в столовой, ее удалось запереть в ванной. «Мы не знаем, что делать», — повторяла свекровь. Натали попросила протолкнуть телефон под дверь ванной комнаты, чтобы поговорить с Джорджией. И когда, наконец, свекровь снова взяла трубку, не удержалась от вопроса: «Теперь вы мне поверили?» В течение каких-то недель отказ Джорджии посещать школу дорос до отказа покидать свою комнату. Она торчала там часами, проверяя и перепроверяя, чтобы все предметы были расставлены по порядку и чтобы фигурка ангелочка — это был последний подарок, полученный ею от бабушки со стороны матери — стояла точно на своем месте. Даже в тех случаях, когда девочка попадала в школу, и речи не было о том, чтобы проверить домашнее задание, дочь, прежде обожавшая рисование, не могла удержать в пальцах карандаш или мелок, или уж тем более правильно писать буквы. Почерк стал совершенно неразборчивым. После нескольких визитов педиатр отказался повторять мазки на стрептококке. По его убеждению, девочка вообще не была больна, а припадки — не более чем нормальная подростковая тревожность, чуть ли не запущенная самой Натали. Женщина была в шоке. происходящем не было ничего нормального. Ее ребенок угасал из-за недостатка питания и сна, превращаясь в бледное подобие себя самой еще несколько недель назад. Теперь Джорджия могла часами сидеть неподвижно, вперев в пространство пустой взгляд. Девочка теряла рассудок, и Натали казалось, что она тоже к этому близка. Случайный обмен письмами дал Натали первый проблеск надежды. На Пасху они с семьей каждый год ездили на родину женщины в Чикаго. Обычно она встречалась там со школьными подругами, отмечала день рождения одной из них, приходившейся на эту неделю. Однако в этот раз она написала подруге и извинилась за то, что не может прийти. Она не может оставить Джорджию, или скорее это Джорджия не отпустит маму от себя. Приписала еще пару строк о том, как расстраивает ее точка зрения педиатра, убежденного, что она раздувает из мухи слона, и что это самая нормальная приходящая тревожность. Вообще-то это не было в ее привычках — распространяться о проблемах со здоровьем своих детей. Но так вышло, что эта подруга была детской медсестрой, и ранее Натали сообщала ей, что у Джорджии обнаружили стрептококк. Ответ, пришедший на телефон, изменил всю ее жизнь. «Ты разве не слышала про PANDAS?» Английское PANDAS, Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Discorded, Associated with Streptococcal Infections. Акроним «Детские аутоиммунные нервно-психические расстройства, ассоциированные со стрептококковыми инфекциями». Термин, использующийся для описания состояния детей, у которых быстро развивается ОКР и или тиковые расстройства, в том числе синдром Туретта, после того, как они переболели группой стрептококковых инфекций, таких как острый фарингит и скарлатина. Предлагаемым патогенезом этих нарушений считается аутоиммунная реакция, при которой антитела поражают нервные клетки. В сообщении была также ссылка. Натали удивилась, но по ссылке прошла, и вот оно. Симптомы, возникающие на пустом месте. Расстройство психики и разрыв привычных связей, известный как диссоциация. Лавинообразно развивающийся ОКР, страх разлуки, страх смерти, припадки ярости. В описании странного синдрома, присланной ей подругой, входило все то, что Натали пришлось наблюдать у своей дочери в последние недели. Она прочитала, что PANDAS часто описывают как редкий вариант аутоиммунного синдрома, хотя для меня это странно. После того, сколько случаев мне довелось наблюдать у своих пациентов, ряд исследователей даже готовы предположить, что к PANDAS относится более 10% проявившихся в детстве ОКР или нервных тиков. В Соединенных Штатах аутоиммунные расстройства относятся к наиболее частым заболеваниям. По данным Национального института здоровья, ими страдают около 23,6 миллиона человек, тогда как Американская ассоциация аутоиммунных заболеваний поднимает это число до 50 миллионов. А по всему миру частота случаев сахарного диабета первого типа, рассеянного склероза и целиакии растет такими темпами, которые никак не объяснить простым повышением качества диагностики. На следующий день Натали вылетела во Флориду на семинары по региональным продажам. Она так погрузилась в мысли о PANDAS, что руководитель их секции доктор Джейн О'Коннор спросила, хорошо ли она себя чувствует. «Вам что-то известно о PANDAS?» — спросила Натали. «Совсем немного», — призналась доктор О'Коннор, «но моя подруга много работала с детьми, у которых определили этот синдром». Доктор О'Коннор связалась со своей подругой и сообщила Натали, что ей следует взять у Джорджии кровь на анализ, чтобы узнать титр антистрептолизина О, определенного вида антител. Натали не стала дожидаться конца семинара, извинилась в письме перед своим боссом и объяснила коллегам, что должна срочно вернуться к дочери. В любом случае, на службе от нее сейчас было мало проку. Понимая, что не добьется направления на анализ от своего педиатра, Натали созвонилась со знакомым врачом и уговорила его оформить нужный документ для Джорджии. К моменту приземления муж уже получил его, и можно было сразу отвезти дочь в лабораторию. Через несколько дней был готов результат. Она позвонила Джейн О'Коннор. «Тут написано, что титр 300. Что это значит?» Голос доктора О'Коннор пролился подобно солнечному свету. «Это значит, что вы нашли источник проблемы». Загадочный недуг. В 1998 году команда клиницистов под руководством Сьюзен Сведо, на тот момент возглавлявшей отделение педиатрии и нейробиологии развития в Национальном институте психиатрического здоровья, опубликовала статью в American Journal of Psychiatry с описанием нового синдрома, названного ими PANDS, PANDAS. Исследование базировалось на проделанной ранее доктором Сведо работе по изучению редкого неврологического расстройства, так называемой хореи Сиденгама. Ее коллега, доктор Джуди Рапопорт, руководитель отделения детской психиатрии в Национальном институте психического здоровья и автор научно-популярного бестселлера про ОКР «The Boy Who Couldn't Stop Washing», нашла в литературе упоминание о том, что у детей с хореей Сиденгама отмечаются симптомы ОКР за 2-4 недели до того, как непроизвольные рваные движения конечностей и лица выдают полную картину болезни. Причиной болезни является тот же стрептококк А, который вызывает ревматическую лихорадку. Это воспалительное заболевание, оставленное без лечения, поражает сердце, однако Сведо с коллегами обнаружили, что дети с ремокардитом не демонстрируют признаки ОКР, тики, страх, разлуки, резкие перепады настроения и агрессии, в отличие от некоторых пациентов с хореей Сиденгама. Почему? В дополнение к исследованию, нацеленному на поиски ответа на данный вопрос, ученые также запустили клинический эксперимент, чтобы понять, какие процедуры и медикаменты лучше всего снимают у детей симптомы хореи. Доктор даже направил одного из своих пациентов для обследования командой Сведо, однако выяснилось, что у мальчика хореи нет. Его движения не были беспорядочными, они повторялись в точности каждый раз. Он не дергался непроизвольно, он выполнял свой ритуал, призванный прогнать микробов, по его убеждению, покрывавших его тело. Его мама, медик-технолог, в свое время заметила, что каждый раз, когда его старший брат, страдавший от синдрома Туретта, инфицировался стрептококком, его тики обострялись, пока не начиналось лечение антибиотиками. После этого симптомы слабели, получалось, что каким-то образом стрептококк усугублял появление ОКР. Несколько месяцев спустя доктор Сведо обследовала группу детей с ОКР и у четверти из них обнаружила лавинообразное развитие симптомов примерно за 1-2 дня, зачастую предваряемое бактериальной или вирусной инфекцией. Поскольку ранее медики отмечали, что 60-75% их пациентов с хореей Сиденгама демонстрировали симптомы ОКР до того, как проявились признаки хореи, они решили сосредоточить внимание на детях, у которых ОКР проявлялось после заражения стрептококком. Они обнаружили, что хотя большинство пациентов с хореей демонстрировали симптомы ОКР, ни у одного из пациентов с резко развившимся ОКР не наблюдалось хореи, однако многие из них были заражены стрептококком. Практически все дети рано или поздно переносят ангину, вызванную стрептококком, и выздоравливают обычно после лечения, но изредка и без него. В список симптомов входит не только ангина, но, как правило, комбинация больного красного горла, высокой температуры и опухших подчелюстных лимфоузлов, а иногда такие атипичные симптомы, как головная боль, тошнота или боль в животе. Популяции детей с генетической предрасположенностью и, возможно, приобретенной из-за вредной окружающей среды, уязвимостью стрептококковой инфекции может вызвать аутоиммунную реакцию, когда собственный иммунный ответ организма выходит из берегов и начинает атаку на другие части тела. Когда из-за этого воспаляются суставы и сердце, это называют ревматизмом. При атаке на базальные ядра головного мозга, ту его часть, которая отвечает за произвольные движения, обучение и эмоции, развивается хорея Сиденгама. Но иногда аутоиммунное воспаление в базальных ядрах проявляется у детей без признаков ревматизма или хореи, хотя они могут демонстрировать многие симптомы, характерные для воспаления базальных ядер, в том числе абсцессия компульсия, тики и навязчивые мысли. У таких детей это называется пандас. В 1998 году доктор Сведо со своей командой предложили 5 критериев диагностики пандас, в кратком виде выглядящий так. Первое – наличие ОКР или тиков. Второе – развитие до полового созревания. Этот пункт недавно расширили до лиц моложе 18 лет. Третье – симптомы развиваются внезапно, а потом то ослабевают, то усиливаются. Четвертое – анализы пациента положительные на антитела к стрептококкам сигнализируют о перенесенной или имеющейся сейчас инфекции стрептококка группы А, внешне совпадающие с развитием симптомов ОКР или тиков. Пятое. Сопутствующие неврологические нарушения, помимо тиков, которые могут быть явными и насильственными. Пациенты могут повторять более мелкие непроизвольные движения, похожие на вытянутые, играющие на пианино пальцы. Однажды я наблюдал, как стрептококк отбросил пациента на 2 года назад. Я диагностировал у Лифа последствия неправильного питания, когда он примерно 8-летним попал ко мне из-за отставания в росте и тревожности. Благодаря строгому режиму с использованием пищевых добавок и диетических модификаций, он вымахал на целый фут и настолько изменил веру в себя и повысил самооценку, что мы с его родителями единогласно решили, что больше ему нет нужды ходить ко мне на прием. Когда год спустя, в 11 лет, он впервые перенес стрептококковую инфекцию, его мама, Надин, не особо испугалась. Она лечила его антибиотиками, прописанными педиатром. А когда температура стала нормальной, отправила сына в школу. И тут начались звонки от учительницы Лифа. Мальчик ругался на весь класс и слетал с катушек при малейшей провокации. Вдобавок он стал так сильно заикаться, что его невозможно было понять, а из-за частого непроизвольного мигания не мог читать или вообще на чем-то сфокусироваться. Когда Лифу стало ясно, что он не в состоянии контролировать ни заикание, ни мигание, тревожность и страхи вернулись во всей красе. Тики и заикания буквально бросались в глаза, когда он вошел в мой кабинет. Последующие пробы на стрептококк в горле были отрицательными, позволяя предположить, что инфекции нет. Однако я практически не сомневался, что это заражение стрептококком и последующее воспаление мозга спровоцировало новые симптомы. Нам потребовался почти целый год, но дополнительный курс антибиотиков, очень часто детям с синдромом пандас требуется больше 10-дневного курса, изменения в диете, в том числе отказ от молочных и содержащих глютен продуктов, и ряд иммуномодуляторов, препаратов, повышающих или понижающих иммунные функции для восстановления баланса, помогли тому, чтобы мучительное заикание, моргание и перепады настроения постепенно прекратились, а тревожность снизилась. В конечном счете, для учета множества пациентов с симптомами пандас с острым началом, у которых был отрицательный результат на стрептококковую инфекцию, в 2012 году было предложено, чтобы пандас теперь считался под категорией состояния, которое будет называться ПАНС – острый педиатрический нейропсихиатрический синдром. Новый синдром будет охватывать все типы триггерных факторов, кроме стрептококка, а не только инфекционные заболевания. Вот упрощенный список его признаков. 1. Резкое шокирующее развитие ОКР или резкое ограничение приема пищи. 2. Одновременное проявление дополнительных нервно-психических симптомов с таким же тяжелым и острым началом, по крайней мере, от 2 из 7 пунктов следующего списка. 1. Тревожность. 2. Резкие перепады настроения и или депрессия. 3. Раздражительность, агрессивность и или кардинально противоположное поведение. 4. Регрессия в поведении, развитии. Ребенок ведет себя так, будто ему меньше лет, чем на самом деле. 5. Сенсорные или двигательные нарушения. 6. Плохая успеваемость в школе. 7. Физические признаки и симптомы, в том числе неспокойный сон, ночное недержание мочи или учащенное мочеиспускание. 3. симптомы не могут быть результатом известных неврологических заболеваний, как хорея сидингама, системная красная волчанка, синдром Туретта или другие. К несчастью, несмотря на большое число исследований, подтверждающих диагноз и увеличивающих число врачей, способных определить это состояние и успешно его лечить, ПАНДАС так и остается не до конца воспринятым в медицинском сообществе. Никто не спорит, что изначально здоровые дети не могут просто так стать жертвами внезапно развившихся симптомов ОКР. Однако скептики сомневаются в данных, указывающих на стрептококк как на причину проблемы. По их словам, если учесть, как часто детей поражают стрептококки, не будет ли правильнее предположить, что у большинства пациентов с острым началом ОКР был стрептококк просто потому, что большинство детей инфицированы? Подтверждающих идею исследований проведено пока недостаточно. И к тому же не все они отвечают золотому стандарту. Рандомизированное двойное слепое с контролем плацебо. Однако их достаточно, чтобы отнестись к ним серьезно. Объединяя эти исследования с моим практическим опытом и исходными результатами многих других педиатров и семейных врачей, я не понимаю, как этот синдром до сих пор позиционируется в области чисто психиатрических проблем. С ростом числа врачей, знакомых с растущей базой научных доказательств в связи симптомов остро начинающего ОКР, инфекции, воспаления и аутоиммунных нарушений, я лишь надеюсь, что родным удастся быстро и адресно найти способ помочь своим детям. Также внушает оптимизм тот факт, что многие престижные научные учреждения, в том числе медицинская школа Стэнфордского университета, Университет Аризоны, Университет Южной Флориды и главная больница Массачусетса создали исследовательские и клинические подразделения для дальнейшего изучения и лечения пациентов с синдромом ПАНС. Что такое АВГМИ? Какой бы всеобъемлющей ни была эта относительно новая диагностическая номенклатура, мне кажется, она все же упускает один из главных факторов болезни. Как мы уже обсуждали, начинается аутоиммунное нарушение, когда иммунная система больше не способна отличать своих от чужих и вырабатывает антитела, нападающие на тело и вызывающие воспаление. Воспаление может начаться и без аутоиммунного фактора, например, если ваш организм исцеляет порез или более серьезную травму, но если в игру вступает аутоиммунный ответ, воспаление неизбежно. С учетом той ведущей роли, которую играет воспаление в данном состоянии, наименование ПАНДАС, куда не включено воспаление, а упоминается только стрептококк, выглядит врезанным. И хотя ПАНС выглядит лучше, оно также, увы, вызывает споры. Я сторонник нового названия, по моему мнению, более точно отражающего это нарушение работы мозга. Аутоиммунное воспаление головного мозга, вызванное инфекцией или АВГМИ. Воспаление и нарушение прицела аутоиммунного ответа всегда участвует не один и не два фактора. Скорее, это совместная работа экологического пазла из генетической предрасположенности, иммунного и гормонального дисбаланса, факторов окружающей среды, включая ядовитые вещества, и недостатков рациона. Западная диета, перегруженная жирами, сахаром, солью и переработанными продуктами, может вызвать воспаление, ослабляющее как иммунную систему, так и плотные контакты между клетками слизистой оболочки кишечника. Мы уже знаем, что здоровье и равновесие в микробиоме и иммунной системе тесно связаны, что подтверждает исследование, обнаружившее связь между дисбалансом в кишечнике, аутоиммунными нарушениями и психическими расстройствами. Кроме того, мы узнали, что у людей, у которых к наследственной предрасположенности присоединяются триггерные факторы окружающей среды, инфекции, в том числе и такие обычно относительно безобидные, как ангина, синусит, микоплазменная пневмония, грипп, ветряная оспа, герпес и даже обычная простуда, могут иметь серьезные последствия, когда они приводят к воспалению, повышению проницаемости гематоэнцефалического барьера и в итоге к воспалению центральной нервной системы. Есть два способа, которыми инфекция может вызвать воспаление и аутоиммунную атаку на мозг. Первый – молекулярная мимикрия, когда мелкие частицы, пептиды, бактерий и вирусов, так называемые эпитопы, стимулируют неверно направленный аутоиммунный ответ на часть органа, похожего на эпитоп. В случае воспаления мозга эти фрагменты идентичны отдельным областям клеток базальных ядер. Представим, что в организм попал стрептококк. Иммунная система отвечает на это выработкой антител. Однако эпитоп патогена выглядит в точности как небольшая часть базального ядра. И когда эти антитела к стрептококку выходят на охоту, они встречают небольшие группы клеток базальных ядер, которые кажутся в точности теми микробами, для уничтожения которых они были созданы. Убежденные в своей правоте, антитела идут в атаку, вызывая воспаление мозга. Второй способ, которым организм запускает воспаление мозга, связан не с антителами, но с механизмом клеточной передачи, когда перестает регулироваться размножение тяжело вооруженных клеток воспаления, TH17. Активированные стрептококками и другими инфекциями, особенно в случае протекающего ГЭБ и дисбалансе выработки ТРЭК, эти специфичные клетки, Т-хелперы, могут пройти через барьеры и атаковать определенные участки мозга, включая базальные ядра. Это приводит к аутоиммунному воспалению с последующими нейропсихиатрическими симптомами. Пожалуй, пациентов, страдающих АВГМИ, можно отнести к самым угнетающим случаям в моей практике. Многие из них добиваются заметных успехов. Умные, атлетичные, общительные, счастливые дети. Они приходят из любящих семей, где родные и близкие друг другу, и вдруг однажды они просыпаются совершенно иными людьми. Правда, внезапное и резкое развитие симптомов – один из основных признаков АВГМИ. Иногда процесс занимает несколько дней или даже недель. Это не делает его менее драматичным или неотвратимым. Перемены в поведении и тяжесть симптомов зависят исключительно от того, насколько сильно бывают задеты другие участки мозга, прилегающие к базальным ядрам, подвергшимся ошибочной атаке иммунной системы. Внезапно дети начинают расставлять вещи по своим местам в строго определенном порядке, проходить двери вперед и назад по 5 раз или то и дело мыть руки, зарабатывая трещины на коже. Они режут себя, бьются об стену и кричат от ярости. Они не могут сосредоточиться, они забывают все, что учили, демонстрируют дискалькулию, неспособность считать, дисграфию, неспособность писать и дисфонию, неспособность контролировать голос. Они мочатся в постели по ночам, а днем то и дело бегают в туалет, хотя нет никаких признаков инфекции мочевыводящих путей. Их фобии настолько острые, что они не могут никому прикоснуться или не позволяют прикасаться к себе другим, не подпуская даже самых родных и близких людей. Они не могут есть, потому что боятся пищи и теряют веси. Их терзают кошмары, галлюцинации и какие-то голоса. Они могут пытаться наложить на себя руки, а могут и сами посягнуть на убийство. Их поведение настолько дикое и пугающее, что это разрушает семьи. Тем не менее, правильное лечение помогает этим детям, особенно если болезнь определили и начали лечить достаточно быстро. Это критично. Чем дольше мозг остается в состоянии воспаления, тем больше риск превращения процесса в хронический, с отдаленными и тяжелыми рецидивами. Однако мне удавалось помочь даже таким детям, у которых симптомы наблюдались годами. Так что надежда есть. В этом Джорджии повезло. Упорство ее мамы плюс служебные контакты с практикующими врачами открыли путь к разгадке тайны болезни дочери. Уже через несколько дней коллега, знавшая о причине поспешного отъезда Натали с конференции во Флориде, дала ей контакты моего офиса. По счастью, в моем расписании неожиданно открылось окно, и намного быстрее, чем ожидалось. Натали усадила Джорджи в машину и 8 часов провела в пути, чтобы явиться на прием в Нью-Йорке. Девочка на заднем сиденье столько раз спрашивала, «Я уже на небе или во сне?», что Натали уже не знала, как ее отвлечь, пока дочь не сменила тактику. «Мама, я должна тебе кое-что сказать». «Что, милая?» «Я никогда этого не сделаю». «Мне нужно, чтобы ты знала, я никогда этого не сделаю», — сказала Джорджи, а потом также невозмутимо добавила. «Голоса в моей голове говорят, чтобы я убила Дэнни, когда он спит». У Натали все поплыло перед глазами. «Боже, боже, боже мой!» Разгадка тайны. «Я хочу снова почувствовать себя нормально», — сказала худенькая девочка с большими глазами орехового цвета. Ее мама обернулась, чтобы посмотреть на меня, измученная полуторачасовым опросом в моем кабинете. Когда ей пришлось в подробностях вспоминать анамнез своей дочери и описывать пугающие и нелицеприятные события последних 5 недель, я бегло просмотрел сделанные заметки. Родилась доношенная, кесарево сечение, искусственное питание, сиборейный дерматит, рецидивирующая инфекция уха, в итоге затронувшая Евстахиевы трубы, 3 случая пневмонии, аллергия после вакцинации от ветрянки, аллергия на пенициллин, амоксициллин, морепродукты, арахис и сою. Первые годы жизни отмечена легкая форма ОКР. Выстраивала свои туфельки принцессы строго по линейке, но в остальном самый счастливый ребенок в мире. Любила спорт и игры в парке за школой. В последнее время стала часто просыпаться по утрам, не понимая, кто она и куда попала. Также страдает от приступов удушья, во время которых требует дать ей кислород. Боится микробов, чистит зубы до крови, но сопротивляется необходимости принимать душ. Наблюдаются частые приступы сильного страха, ярости и отчаяния. Из-за ощущения собственной беспомощности и заброшенности, усугубленные тем, что матери часто приходится отлучаться по работе. Педиатр осматривал ее постоянно, не обнаружив ни заболеваний, ни инфекций, за исключением положительного теста на антистрептолизин О. Этот тест совпадал с моим подозрением, что внезапные пугающие приступы у Джорджи отчасти спровоцированы стрептококковой инфекцией, на которую она давала положительный тест несколькими неделями раньше, что и подтвердили новые мазки из горла, взятые уже у меня в кабинете. Это делало ее состояние классическим примером АВГМИ. Увы, доктор О'Коннор немного поспешила, заверив Натали, что она сумела найти причину болезни дочери. Никто не болеет так тяжело от заражения стрептококком. Однако в том случае, когда к инфекции и воспалению присоединяются наследственная предрасположенность и влияние окружающей среды, у пациента может развиться нервно-психическое расстройство из-за выкипающего сосуда иммунитета. АВГМИ — яркий пример того, как взаимодействие окружающей среды, то есть инфекции, повышенной проницаемости стенок кишечника и ГЭБ, может породить настоящий шторм в виде аутоиммунного ответа, приводящего к обширному воспалению. Фактически именно проницаемость ГЭБ пускает в мозг молекулы и клетки воспаления, и начинается хаос. При лечении детей с иммунными нарушениями крайне важен вдумчивый и строго индивидуальный подход, учитывающий не только само воспаление структур нервной системы, но все прочие части содержимого сосуда с иммунитетом. И наиболее надежный способ защитить таких детей от возвращения болезни в будущем — систематическое восстановление их здоровья. Если уровень содержимого в сосуде с иммунитетом не понизить, любой патоген, яд или стресс будут способны снова спровоцировать болезнь. История Джорджии с эпизодами аллергии и рецидивов инфекции говорит о том, что у нее ослабленная, но при этом гиперчувствительная иммунная система. Самый заметный красный флаг для врача — 3 случая пневмонии, слишком много для ребенка 10 лет. Как большинство детей, она была привита вакциной от пневмокока, специализированной 23-валентной пневмококковой полисахаридной вакциной PPSV-23, созданной для защиты от 23 типов пневмонийных стрептококков. Они отличаются от бета-гемолитических стрептококков группы А, вызывающих ангину. Анализы выявили иммунитет только на эти 23 типа. Тот факт, что иммунная система так и не выработала защиту от самого распространенного типа, доказывает ее несостоятельность. Я вспоминаю всех своих пациентов и бесконечные шахматы с их болезнями, получая информацию для взвешенного выбора между потенциальной пользой и вредом. Я делаю свой ход и затем жду ответа пациента. Такой ответ подсказывает мне возможный следующий ход, и я снова оцениваю тот или иной выбор. Это медленный процесс, но именно так и работает индивидуальный подход в медицине. Вы обрабатываете полученную о пациенте информацию с высоты накопленных знаний и опыта, рассматривая все возможные методы лечения точно так же, как гроссмейстер просчитывает варианты продолжения игры. У Джорджа определенно был случай АГВМИ, и я начал выполнять план, который, как я надеялся, позволит поставить шах и мат. Лечение. Снятие воспаления. Первым делом нам следовало обуздать у Джорджии воспаление. Я назначил ей прием ибупрофена каждые 8 часов в течение недели с дополнительными нефармакологическими противовоспалительными средствами, в том числе омега-3 жирные кислоты, пробиотики, витамин D и куркуму, одно из наиболее мощных природных средств против воспаления и оксидативного стресса. Что-то активировало у нее в мозгу клетки микроглии, заставляя их выбрасывать огромное количество медиаторов воспаления. И пока мы не выясним в точности, что это было, попытки атаковать с помощью противовоспалительных средств не могли ей навредить. Также мы обсудили возможность краткого курса стероидов. Лечение инфекции. Следующим шагом в моей стратегии была атака на инфекцию. Я прописал азитромицин, антибиотик, уничтожающий скрытую стрептококковую инфекцию, запустившую неверно нацеленный иммунный ответ. К несчастью, когда патоген успел проникнуть глубоко в ткани, что, по моему убеждению, и случилось, у Джорджии тот 7-дневный курс, который она получила с момента проявления симптомов ОКР, был явно недостаточен. Ей следовало лечиться дольше, и не только до того, как начнет понижаться в крови титр антител, это крайне медленный процесс, но до восстановления нормального поведения. И никто не мог бы сказать точно, сколько времени это потребует. Пациенты, страдающие ревматизмом, могут годами сидеть на антибиотиках, и столько же часто дети с АГВМИ, родственникам ревматизма, также нуждаются в длительных курсах. Это пугает многих врачей высокой вероятностью побочных эффектов, нельзя легкомысленно относиться к долгому приему антибиотиков. Однако бывают ситуации, когда он необходим. И я пришел к выводу, что это именно такой случай. Натали позвонила мне через пару часов после введения Джорджии первой дозы антибиотиков. Девочке стало хуже, гораздо хуже. Она бьется в приступе паники, дерется и кричит. Она требует, чтобы мама назвала пароль «Леденец», но и это не помогает. Натали была в ужасе. А что, если это проявление аллергии на антибиотики? Это было не так. Точнее всего, состояние Джорджи описывает слово «отмирание». Конечно, Натали это привело в ужас. Этот пугающий болезненный процесс, известный как реакция Яроша Герксгеймера, просторечие именуемой порчей, впервые был описан дерматологами. Они отмечали, что при лечении сифилитических язв пациентам сначала становится хуже с последующим улучшением. Отмирающие бактерии выделяют огромное количество токсичных продуктов распада. А наша иммунная система создана не только для защиты, но и для восстановления. И когда слишком много ресурсов ушло на защиту, как это было у Джорджи, их уже недостаточно для полноценного восстановления, куда относится и удаление отходов. Убивая значительное количество микроорганизмов, мы должны также и удалять мусор. В противном случае воспаление усилится. Я назначил активированный уголь и другие неабсорбирующие, связывающие вещества, чтобы они помогли собрать токсины в кишечнике и облегчить Джорджи этот нелегкий период. Внимание, стрептококк. Как мы говорили ранее, в список симптомов входит не только ангина, но, как правило, комбинации боли и покраснения в горле, высокой температуры и опухших подчелюстных лимфоузлов, а иногда таких атипичных симптомов, как головная боль, тошнота или боли в животе. Если у вашего ребенка уже был эпизод АГВМИ, от вас потребуется особая бдительность. Посевы из горла и антибиотики помогут предотвратить рецидив. В случае ранних признаков болезни вы можете предложить ребенку природные антимикробные средства, экстракт листьев оливы или бузины, а также добавки, укрепляющие иммунитет, например, факторы переноса, группу мелких пептидов, обычно получаемых из кишечника крупного рогатого скота или яичного желтка. Они помогают подчинить иммунитет, обычно мы используем их в виде спреев, чтобы детям было легче их принимать. Также можно попробовать арабиногалактан, IAG, астрагал, витамины А, С, Д и такие минералы, как цинк и селен. Более чем приемлемо для молодых людей и подростков принимать какие-то из этих добавок даже вне болезни, чтобы укрепить иммунитет в осенний и зимний периоды. Другие инфекции. В течение 2 недель после первого визита Джорджи были получены результаты на наличие болезни Лайма и других сопутствующих инфекций. Она дала положительный ответ на IgM к относительно редкой болезни, передаваемой клещами бактерии Francisella tularensis, вероятно, полученной во время прогулок по школьному парку. IgM относится к классу иммуноглобулинов, участвующих в первичном ответе организма на патоген, в отличие от антител IgG, появляющихся через недели после экспозиции и помнящих болезнь, с тем, чтобы быть готовыми к немедленному ответу в случае ее повторного появления. Francisella tularensis могла стать причиной столь бурной реакции организма на стрептококк. Перегруженная борьбой с инфекцией, полученной от клеща, иммунная система уже не смогла эффективно ответить на остаточное количество стрептококков. Я предложил второй антибиотик, доксициклин, более эффективно действующий на Francisella tularensis, чем азитромицин. Натали немедленно ввела первую дозу. Следующий день стал лучшим из прожитых мамой и дочкой за последние месяцы. Хотя Джорджия по-прежнему повторяла свой вопрос о небесах, выполняла ритуалы и отказывалась от еды, проявляя общие страхи относительно пищи в целом, она сумела пойти в школу. После всего, через что прошли Натали и Джорджия, даже этот небольшой шажок стал для них настоящим чудом. Защита кишечника. Учитывая, какие высокие дозы и как долго Джорджия получает антибиотики, требовалось обязательно принять меры против атаки на ее кишечную флору. По счастью, Натали работала медицинским консультантом уже 10 лет и отлично разбиралась в пищевых добавках. Еще до того, как Джорджия получила первую дозу антибиотиков, мать посадила ее на строгий режим приема пре- и пробиотиков. И хотя девочке пришлось принимать антибиотики несколько месяцев, она ни разу не испытала побочных эффектов в отношении глютена. Противовоспалительная диета. В первые годы жизни у Джорджии диагностировали аллергию на морепродукты, арахис и сою. Одного наличия столь выраженных и множественных атопий достаточно, чтобы заподозрить, что кишечник находится не в лучшем состоянии и, возможно, даже страдает от повышенной проницаемости. Мы составили для Джорджии такой противовоспалительный рацион, который свел бы к минимуму вероятность дисбаланса оси кишечник, мозг, иммунитет. Даже если она не страдала от аллергии, я рекомендовал исключить из диеты глютен и казеин, белок, имеющийся практически во всех молочных продуктах. Вы еще увидите, как много места займут глютен и казеин в этой книге, и что я рекомендую отказаться от одного из них или от обоих практически в каждом случае, когда подозревал воспаление. Я делал так потому, что эти вещества являются мультисистемными воспалительными агентами, способными воздействовать не только на кишечник, но на все части тела, в том числе и на ГЭБ. Я обнаружил это, работая с детьми-аутистами, и увидел явное улучшение после отказа от глютена и казеина. Соответственно, я применил эти знания к пациентам, с нейропсихическими расстройствами и также получил убедительные положительные результаты. Иногда просто удаление из рациона глютена, казеина или рафинированного сахара оказывалось недостаточно, и тогда я рекомендовал более строгую противовоспалительную диету. Я взял за основу палеодиету, исключающую большинство круп с высоким содержанием белка, источников полезного жира, авокадо, оливковое масло, овощи и фрукты. Также исследования показывают, что строгий кетогенный рацион, исключающий углеводы, в том числе крахмалосодержащие овощи и фрукты, может блокировать образование инфламасом внутренних иммунных сенсоров и рецепторов, запускающих воспаление в присутствии инфицирующих микроорганизмов или даже обломков собственных белков. Это происходит при аутоиммунном ответе. Это помогает объяснить, по крайней мере, некоторые из противовоспалительных эффектов ряда основ питания. Я не стараюсь посадить на кетогенную диету всех подряд из-за ее строгости и трудностей в соблюдении. Чаще всего я выбираю ее модифицированный вариант, сходный с палеодиетой, но содержащий меньше углеводов и исключающий даже фрукты. Изначально кетогенная диета была разработана с целью контролировать припадки, не поддающиеся воздействию типичных антиэпилептических средств АС, и попутно показала возможный потенциал для стабилизации психических расстройств. Однако и модифицированное кетопитание – мероприятие сложное, и обычно я рекомендую его тем семьям, у которых ребенок страдает в особенно тяжелой форме. Для наиболее точного выбора диеты я рекомендую специальную консультацию у нутрициолога. Иногда люди легкомысленно относятся к строгой диете и считают ее заведомо безвредной, дескать, если кому-то от нее польза, то значит, она полезна всем. Однако любой рацион чреват рисками, в том числе возникновением хронической усталости, диареи и недостаточности питания. Тем более осторожно следует подходить к ограничениям пациентам с диабетом, заболеваниями почек и сердца или проблемами с желчным пузырем. Такие строгие диеты можно применять только под наблюдением нутрициолога, чтобы быть уверенным, что пациент получает все необходимые питательные вещества. Велика вероятность того, что ребенку с легкими симптомами вовсе ни к чему садиться за модифицированную кетогенную диету. Улучшение можно добиться простым отказом от глютена, молочных продуктов или меньшим потреблением сахара и переработанных углеводов. Я искал все возможные способы вылечить болезнь кишечника Джорджи и перекрыть воспалению доступ к ее мозгу. Однако восстановление стенок кишечника недостаточно. Необходимо было одновременно заняться проницаемостью ГЭБ. Укрепление ГЭБ. Я лечил Джорджу добавками, доказавшими свою эффективность. В понижении ненормальной проницаемости ГЭБ. Сюда входили витамин D, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, включая метил В12, метилфолат и В6. Магний, мелатонин и комбинации антиоксидант, противовоспалительные растительные добавки, содержащие ресвератрол, птеростильбен, куркумин и сульфорафан. Подробнее смотрите в приложении. Успокаивающие средства. В последнее время я все чаще предпочитаю использовать каннабидиол, КБД, в виде капель под язык за его превосходные успокаивающие и противовоспалительные свойства. Хотя производное растение конопли является составляющей запрещенной марихуаны достаточно совсем ничтожного количества, 0,3% или меньше тетрагидроканнабинола, ТГК, психоактивного компонента. Я использую КБД широкого спектра действия, содержащий 0% ТКГ. ВОЗ признает, что КБД не вызывает привыкания и не требует запрета, поскольку не зарегистрировано проблем на уровне национального здоровья, имеющих отношение к использованию чистого КБД. Наш организм отлично приспособлен к тому, чтобы расщеплять каннабиноиды. Фактически у нас имеется так называемая эндоканнабиноидная система, то есть мы в норме сами вырабатываем каннабиноиды который участвует в регуляции работы клеток мозга, иммунной и пищеварительной системы. Также они воздействуют на наш ответ на стресс. Эндоканнабиноидная система имеет два основных рецептора – КБ1 и КБ2. Хотя эти рецепторы разбросаны по всему телу, КБ1 главным образом находится в ЦНС, головном и спинном мозге, где воздействует на нейроны, но также отмечено в других частях организма, включая автономную нервную систему и ЖКТ. Рецепторы КБ2 расположены в основном в периферических органах иммунной системы, таких как печень, селезенка, миндалины и костный мозг, где их целью являются иммунные клетки и микроглия в мозге, что отчасти может объяснять столь далеко идущие эффекты воспаления. Рецепторы также имеются в периферической нервной системе. Эти чувствительные клетки реагируют на вырабатываемые естественным путем каннабиноиды, один из которых — анандамид, получил титул молекулы счастья. Анандамид вызывает у нас второе дыхание во время тяжелых тренировок или подъем настроения, который испытывают некоторые из нас, полакомившись шоколадом. Также было отмечено повышение уровня анандамида в крови во время сеансов медитации или акупунктуры. Но КБ1 и КБ2 также могут реагировать и на фитоканнабиноиды, КБД, поступающие через пищеварительный тракт. КБД дает нейропротективный эффект и регулирует аутоиммунные симптомы следующими путями. Снижает активность микроглии, подавляет противовоспалительные медиаторы, такие как ПНО-альфа и ИЛ-6. Подавляет клетки воспаления TH17 и стимулирует выработку ТРЕКС. Стимулирует пластичность синапсов, то есть увеличивает стрессоустойчивость и гибкость работы мозга. Активирует нейрогенез, то есть способность нервной системы регенерировать и исцеляться. Все эти полезные качества, плюс тот факт, что КБД напрямую способен ликвидировать симптомы психоза, тревожности и депрессии, делают его особенно успешным средством для лечения моих пациентов с АГВМИ, а также многих других, благодаря тому, что рецепторы КБ1 столь многочисленны и имеются во многих клетках тела, мы отмечаем каскадный положительный эффект от воздействия на другие каналы, межклеточные мессенджеры и пути. Такой синергизм получил название «эффект свиты». При использовании в сочетании с терпенами и флавоноидами, другими психоактивными составляющими конопли, я отмечал, что КБД улучшает сон, снижает головные боли и мигрени, подавляет тревожность у многих пациентов. Некоторые дети, принимавшие до этого КБД, не получили полного эффекта, поскольку не соблюдали мои предписания. Здесь крайне важны дозировка и качество препаратов. Производство КБД недостаточно стандартизировано, что означает возможность получить продукт сомнительного качества. Некоторые даже могут содержать остатки пестицидов или гербицидов, и лишь следовать количество самого КБД, тем самым не давая необходимого клинического эффекта. Я всегда рекомендую высококачественные фармацевтические препараты КБД, прошедшие должную проверку и получившие сертификат о том, что они не содержат токсинов, гербицидов и пестицидов. Я начинаю давать препарат своим пациентам низкими дозами, чтобы оценить их восприимчивость и ответ, и лишь потом постепенно повышаю дозу до тех пор, пока в ответ на наши надежды не будет достигнут ожидаемый эффект. Подавление аутоиммунного воспаления. Спустя месяц после начала лечения у Джорджии был отмечен неявный прогресс. Однако она оставалась, со слов ее мамы, оболочкой прежней себя. На предыдущих встречах, предлагая возможные варианты лечения, я упомянул о том, что у некоторых детей наблюдался заметный прогресс после внутривенного введения иммуноглобулина, ВВИГ, метода инъекционной терапии, помогающей подавить аутоиммунное воспаление головного мозга. Судя по всему, наступило время сделать такую попытку. Как правило, ВВИГ при составлении плана лечения не выбирают в качестве первоочередной меры. И я обычно переберегаю ее для детей, у которых симптомы болезни существенно нарушают функционирование организма. Для ребенка это тяжелая процедура. 2 полных дня под капельницей, пока антитела, полученные от 1000 до нескольких тысяч доноров, закачиваются в их организм, чтобы прекратить воспаление и аутоиммунную реакцию в головном мозге. Это считается безопасным вмешательством, хотя в самых редких случаях были отмечены совершенно неожиданные и потенциально опасные побочные эффекты. Также это может привести к обычным неприятностям в виде головной боли, тошноты и рвоты. Я в подробностях описал все эти факты Джорджии и ее маме. Но по мере того, как время уходило, а прогресс оставался едва заметным, девочка сама стала просить об этом лечении. Ее припадки были такими же тяжелыми, и она отчаянно хотела снова почувствовать себя самой собой. Натали тем временем успела найти онлайн несколько групп с PANDAS и посоветоваться с родителями, чьи дети испытали БВИГ. Получив несколько ободряющих ответов, мать приняла решение в пользу этого лечения. Его не всегда удается оплатить по страховке, при том, что оно очень дорогое. В надежде, что такая перемена тактики пойдет дочери на пользу. Перед началом терапии мы провели все необходимые анализы. Если бы у девочки не было АГВМИ, скажем, она была бы пациентом с первичной иммунной недостаточностью. Я бы предложил низкую дозу ВВИГ с целью активизировать ее иммунную систему. Но в случае Джорджии целью являлось подавить суперактивную иммунную систему и воспаление, пожиравшее мозг. А значит, требовалась высокая доза. Часто это предполагает по меньшей мере 2-3 сеанса ВВИГ для получения значительного результата. По счастью, у Джорджии дело обошлось одним сеансом. Через 3 недели после лечения пациентка уже чувствовала себя прежней на 70-80%. И если до сих пор я оценивал ее прогресс как незначительный, то теперь он был несомненным. Она все еще повторяла свои вопросы про небеса и сон, все еще страдала от негативных и навязчивых мыслей. Но припадки кончились. Она снова смогла чистить зубы. Она с удовольствием съездила в летний лагерь. И с каждым новым визитом я замечал признаки улучшения. У Джорджии кошмары начались 19 марта. В сентябре того же года она была здорова. Счастливый конец. Если бы вы сегодня повстречались с Джорджией, ни за что бы не поверили, что когда-то она перенесла столь ужасную болезнь. Она все еще проходила терапию для снятия остаточных проявлений ОКР, где ее учили бороться с приступами одержимости и разрушительными привычками, заменяя их на более положительные. Но в остальном она не отличалась от обычного 14-летнего подростка. Спала по ночам, училась в школе, занималась спортом и гуляла, радовалась обществу своих родных и друзей. В такие моменты становится ясно, что Натали пришлось пройти гораздо более долгий путь к выздоровлению, чем Джорджии. Сталкиваясь с такой жестокой болезнью у своего ребенка, продолжать заботиться о нем, несмотря ни на что, не только тяжелый, стрессирующий и пугающий труд. У родителей, переживших такие эпизоды, обычным явлением считается посттравматическое стрессовое расстройство. И для них не менее важно получить профессиональную помощь и поддержку. Последнюю нашу встречу с Джорджией я не увидел и следа той разъяренной, загнанной в угол девочки. Напротив, она выглядела вполне уверенной в себе, была улыбчива и дружелюбна, и горячо благодарила меня за помощь. Далеко не каждый случай АГВМИ бывает таким же тяжелым, как у Джорджии. Я выбрал для примера ее историю не для того, чтобы вас напугать. Скорее, чтобы показать, что даже в самых отчаянных ситуациях есть возможность вылечиться. И хотя каждый пункт протокола лечения, которым я делился с вами, был строго специфичен для определенного пациента, сам процесс выявления симптомов и истоков заболевания был идентичен тем методам работы, который я применяю для помощи сложным пациентам. Вопросы, заданные мной, вы можете сами задать себе. Вовсе не обязательно страшиться суицида или приступов жестокости. Если оказывается, что ваш ребенок вдруг разучился нормально писать, стал плохо учиться или мочится по ночам, как маленький. Но вскрывая отдельные части поведения, мы можем прийти к главному. Сочетание клинических проявлений, которые вы отмечаете, определит спектр психических расстройств, в котором найдутся подсказки для того, к кому вы обратитесь за помощью. Это может оказаться полезным в поисках свежих вариантов составления индивидуальной программы лечения. Опросник. Есть ли у вашего ребенка АГВМИ? Симптомы появились после перенесенной инфекции? У ребенка были положительные тесты на стрептококк или другие возбудители, в том числе болезнь Лайма и другие, переносимые клещами? Появились ли симптомы сразу и резко, буквально в один день? Были ли отмечены нервные тики, тревожность, ОКР с навязчивыми мыслями или повторяющимися ритуалами, паническими атаками, приступами горя или депрессии, упрямства, перепадами настроения, временами с быстрой сменой на агрессию или жестокость, суицидными навязчивыми мыслями или поступками и/или психотическими идеями, сопровождающимися слуховыми или визуальными галлюцинациями? Хотя вероятность того, что ребенок испытывает все перечисленное, крайне мала, внезапное проявление одного или более таких симптомов, особенно тиков и ОКР, может быть важным сигналом о наличии АГВМИ, как показано далее. У ребенка были в анамнезе тики или ОКР, ослабевшие или пропавшие вскоре после возникновения? Наблюдается ли регресс в поведении? Ребенок ведет себя как маленький. Не испортился ли внезапно у ребенка почерк? Не утратил ли он таланта к рисованию? Ребенок не утратил способности к математике. Ребенок не стал мочиться по ночам или не бегает постоянно в туалет днем без признаков инфекции мочевыводящих путей. Ребенок внезапно стал гиперактивным, потерял способность концентрироваться или обращать на что-то внимание, или у него резко ухудшились симптомы СДВГ.